ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Сегодня мы прочитаем один текст из 11 песни Шримад Бхагаватам. Песня 11, глава 28, текст 5. Глава называется «Гьяна-йога. Путь познания». Чая пратяхвая бхаса, хья санто пьярдха карина, ивам дихадаю бхава, я чантям ритью бхаям. Перевод. Хотя тень, эхо и мираж являются всего лишь иллюзорными отражениями реальных вещей, эти отражения порождают подобие реального, наполненного смыслом восприятия. Подобным же образом, хотя отождествление, обусловленное души с физическим телом, умом и эго, иллюзорно, это отождествление порождает страх в человеке, который продолжается в плоти до момента смерти. Комментарий. Хотя тени, эхо и миражи – это лишь отражение реальных вещей, они порождают сильные эмоции в сознании того, кто принимает эти отражения за реальность. Подобно этому, обусловленная душа поглощена страхом, вожделением, гневом и надеждой вследствие того, что считает себя материальным телом, умом и ложным эго. На практике мы видим, что даже иллюзорные объекты могут вызвать очень сильные эмоциональные реакции. В идеале наши эмоции должны быть связаны с Верховной Личностью Бога, которая является вечной истиной. Страх навеки покидает человека, когда он принимает убежище лотосоподобных стоп Господа. Тогда человек сможет наслаждаться чистыми эмоциями в состоянии освобождения. Еще раз стих. Чая пратяхвая бхаса, хья санто пьярдха карина, ивам дихадаю бхава. Я чантямрити то бхаям. Хотя тень, эхо и мираж являются всего лишь иллюзорными отражениями реальных вещей, эти отражения порождают подобие реального, наполненного смыслом восприятия. Подобным же образом, хотя отождествление, обусловленное души с физическим телом, умом и эго иллюзорно, это отождествление порождает страх в человеке, который продолжается вплоть до момента смерти. Здесь Кришна приводит своему другу Удхаве пример, на основе которого он пытается показать механизм восприятия мира, что живые существа здесь испытывают разные эмоции. Мы смотрим на реальность, иногда мы радуемся, иногда мы ужасаемся каким-то вещам. Кажется, что мы переживаем вполне реальные эмоции. И он говорит, что да, это реальность, примерно такая же, как реальность, которую человек воспринимает, глядя на мираж, на тень или слыша эхо какое-то. То есть все эти вещи являются отражением реальности. Не сама реальность, а отражение реальности. И это отражение не может существовать без реальности. Реальность где-то есть, но в другом месте. Например, если человек видит мираж, это обозначает, что есть где-то оазис какой-то, озеро, какие-то пальмы, какая-то зелень. Вот в каком-то месте это есть. И по определенным законам оптики оно проецируется в какое-то другое конкретное место. Вот если бы не было изначальной реальности, не было бы никакого отражения. И человек, глядя на это отражение, испытывает такие же эмоции, как если бы он видел саму реальность. И это довольно интересный момент, потому что отталкиваясь от этого примера, Кришна хочет показать Удхаве, что мы живем не совсем в реальном мире. Хотя нам кажется, что мир реальный, мы испытываем реальные эмоции от него. В действительности они точно такие же реальные, как вот эмоции или ощущения, которые мы испытываем от эха, отражения и так далее. И современные технологии позволяют нам понять это. Мы все знаем этот феномен кино, кинофильм. Это иллюзорная реальность. Здесь какая-то реальность, и, допустим, по какому-то сюжету, по мотивам каких-то событий снят фильм. события давно закончились, война или еще что-нибудь такое. Вот. И по этим событиям есть определенный сюжет. И этот сюжет напоминает нам о реальности, является отражением. Причем через время, через пространство, в другом пространстве времени он проявляется, этот сюжет. И когда люди смотрят на экран кино, телевизора или там экран кинотеатра, они испытывают вполне реальные эмоции. Представьте себе, когда, скажем, на вас наползает на экран, вы сидите и такой вот, танк крупным планом, и этот ствол опускается на вас, и человек, который вжился в эту реальность, он подпрыгнет на месте. Во время показа от этого скандального фильма «Страсти Христовы», что ли, во время премьеры, женщина умерла от сердечного приступа. То есть она настолько как бы вжилась в эти переживания, в эту боль, которую, значит, что там на экране показывают, все эти страсти, ужасы, как его там избивают и так далее. Вот. То есть она настолько отождествилась с этой ситуацией, приняла ее настолько близко к сердцу, что вот вам, так сказать, премьера была отпразднована первым трупом. Вот. Это показывает, что эмоции вполне реальные, ее тело было вполне реальное, хотя то, что происходило на экране, это, в общем-то, иллюзия. То есть никого реально не били, ничего этого не было. Актера самого тоже не били, это просто имитация, конечно же. Если бы его били так, он бы, наверное, и не выжил бы. Потому что там ужасные вещи на самом деле показывают. Весь там, живого места на нем нет. То есть так невозможно, чтобы человек живым остался после такого. То есть это все имитация, это все отражения какие-то. И тем не менее человек смотрит на отражение, эти все, и переживает вполне реальные эмоции, вплоть до того, что, пожалуйста, тетя умерла, значит, не выдержала такого напряжения. Иллюзия производит такое сильное впечатление, иллюзия на реальность играет. То есть человек создает, реальный человек создает иллюзию, потом эта иллюзия обратно стреляет этого человека и доводит его до инфаркта или еще до чего-нибудь такого. То есть мы видим такую связь интересную. То есть вполне реальные эмоции мы переживаем, наблюдая эту вот иллюзию. И человек может создать иллюзию довольно сильную. Например, в современных этих кинотеатрах делают этот вот звук окружной. Вот, иногда даже бывает стереосеанс, стереоизображение, какие-то очки специальные дают. И человек находится в этом вот состоянии полного ощущения. Я помню, много лет назад смотрел какой-то стереофильм в Москве. Вот, и там какой-то, значит, всадник скачет через лес. Вот, и какая-то ветка там оттягивается, она прямо бьет, аж кажется, я аж отшатнулся, казалось, сейчас она в лицо ударит, эта ветка. Потом там какой-то зажгли костер в лесу, и дым пошел, кажется, дым прямо с экрана в зал. Вот такие эффекты создаются. Это при помощи технологий определенно можно сделать. То есть, и люди переживают с этим вполне естественные эмоции. И подобно тому, как человек может создавать вот эти вот иллюзии, то главная идея, которую Кришна здесь проводит, это то, что сам этот материальный мир, в котором человек создает свои иллюзии, искусственную реальность, те же самые кинотеатры, кино, сам по себе этот мир уже является вот такой же иллюзорной реальностью, внутри которой мы живем. Вот мы знаем это понятие виртуальная реальность, которая тоже вступила в действие не так много лет назад, и она имеет практическое применение, это виртуальная реальность. Например, воины, солдаты, они даже обучаются в таких условиях, они одевают этот вот шлем виртуальный, там у них звук, видение, все подключено, и через компьютер им создается вот это вот ощущение виртуальное. Виртуальное означает мнимая реальность. Создается впечатление, что они находятся на поле боя, вокруг них взрываются гранаты, бомбы тут стреляют, враги, все, так сказать, создается такое. И он должен себя как бы прочувствовать в этом состоянии. При этом он должен помнить, что это иллюзия. Солдат должен помнить, что это иллюзия, что это просто иллюзия реальности, и он просто учится вести себя на поле боя определенным образом. Вот. Но бывает так, что он настолько сильно вживается в это состояние, что тоже не вернулся из боя, из виртуального. Бывает такое тоже. Настолько люди погружаются во все эти вещи. То есть вот эти вот так называемые иллюзии, которые создают человеком, в них можно настолько глубоко вжиться, что принять их за настоящие вещи. Так вот, основная идея состоит в том, что та реальность, которую мы считаем настоящей реальностью, это в действительности не более чем такая же мнимая или виртуальная реальность по отношению к изначальной реальности. которая это точка, точка отсчета. То есть это такое же отражение в действительности. Вот. И наши тела это не что иное, как вот эти вот костюмы, такие, как вот есть просто шлем виртуальный. Вот это тело это больше, чем шлем, это, так сказать, со всеми остальными частями все присутствует здесь. И субъектом восприятия этой виртуальной реальности является живое существо, которое само по себе из другой реальности. Оно из высшей реальности. И оно просто одето в этот шлем, и оно совершенно забыло о том, что это не какое-то временное упражнение. Оно решило, что это и есть наша жизнь. То есть то, что мы сейчас считаем своей жизнью настоящей, в которую мы полностью вживаемся, принимаем на себя эту роль, и играем ее как можно лучше, пытаемся как-то выдвинуться, как-то утвердиться в этой жизни. Вот. Это не что иное, как отраженная такая вот виртуальная или мнимая реальность по отношению к более высокой духовной реальности. Вот это, конечно, идея была отчасти отражена в этом известном фильме «Матрица», когда, так сказать, была такая группа людей, которые разгипнотизировали всех остальных. Они показывали, что ты просто... Ты нечто другое, ты живое существо, которое просто вживлен в эту систему, эта система просто из тебя вытягивает соки, забирает твои силы, и ты просто стал рабом, придатком этой системы. В действительности ты есть нечто другое, ты должен достичь вот этого состояния освобождения из этой матрицы, из всего этого. Вот такой как бы немножко упрощенной форме, там все это показано. И там попытки как бы вырывания людей из этой матрицы происходят физическим образом. То есть тебя просто изолируют, вырывают, ты становишься теперь уже нашим, а не их. Вот так это все происходит. Вот. Ну, это немножко так упрощенно. Но, в принципе, идея та же самая. И смысл духовной жизни состоит в том, чтобы разгипнотизировать живое существо, показать ему, что эта реальность, мир, в котором мы живем, это не более чем виртуальная мнимая реальность, и поэтому с ней себя отождествлять не стоит. Но для того, чтобы с этой реальностью как бы расстаться, нужно же в какую-то другую реальность переселиться. Мы же не можем зависнуть непонятно где, между мирами. Мы конкретные личностные существа, мы живые, и нам нужна какая-то полноценная жизнь. Просто сказать мне, что этот мир иллюзия, как говорят буддисты, это их постулат. Этот мир иллюзия. Все, что здесь происходит, это кажущийся сон. Надо покончить с этим. Хорошо, с ним покончим. Но когда человек проснулся, это же не просто, что он со сном покончил. В его жизни что-то другое появляется, правильно? Он проснулся от сна, но он перешел в другую реальность. И поэтому тот же самый буддийский тезис о том, что ты должен просто освободиться от иллюзии этого мира, это хорошее начало. Но каково продолжение? Если все это иллюзия, если все это виртуальная реальность, где же настоящая реальность? Потому что без настоящей реальности какой смысл? Просто где-то в пустоте висеть, что ли, в такой вот в нирване непонятно, в состоянии какого-то бестелесного, неконкретного, безличностного совершенно. Что уж лучше? Может быть, лучше смотреть какое-то кино, чем вообще в полной пустоте находиться. Поэтому просто тезис о том, что этот мир иллюзия, из этой иллюзии нужно выйти, это хорошее начало, но выйти куда? Можно выйти из кинотеатра, я готов выйти из кинотеатра. Если реальность лучше, чем кино, тогда я выйду. А если кино интереснее, чем реальность, может быть, мне лучше в кино остаться? Пускай это будет вечная иллюзия, но если эта иллюзия интереснее реальности, может быть, я останусь там. Вот. Поэтому веды говорят не только о том, что этот мир есть иллюзия, они говорят о том, что же есть реальность, что же есть реальность, в какую реальность мы должны выйти. Если мне предложат какую-то лучшую реальность, вот тогда я подумаю, может быть, действительно мне стоит порвать с этим миром иллюзии и постепенно сменить свои временные роли на вечные роли. И как в техническом мире вот эта вот виртуальная реальность создается при помощи какой-то определенной техники. Вот, существуют разные программы, так сказать, грубое физическое воплощение, тонкие все эти программы, которые все это генерируют виртуальную реальность. Точно так же на большой шкале этого мира эту виртуальную реальность генерирует энергия Кришны, которую называют Майя. Майя это буквально обозначает то, чего не существует, или мнимое, то есть то, что мы путаем. Когда мы смотрим на какое-то отражение, вот бывает так, что человек какие-то зеркальные двери или что-то еще, он думает, что там какой-то проход, и лбом бьется в это стекло. То есть такие иллюзии могут создаваться какие-то. Вот, то есть это очень сложная такая структура, майя, вот эта иллюзорная энергия, которая состоит из множества компонентов. Вот, так же, как вот сложная инженерия стоит за созданием всей вот этой вот виртуальной реальности в этом мире. Точно так же майя из целой системы, материальные элементы, качество материальной природы, эти вот гуны, благость, страсть, невежество, различные личности, полубоги, которые владеют разными стихиями, которые отвечают за эти разные гуны. И все они вместе увязаны в такой единый механизм, который вот эту вот виртуальную реальность генерирует. И живые существа посажены внутрь физического тела, и через это тело, как через костюм, вот такой через скафандр, они воспринимают этот мир и полностью вживаются в эти ситуации. Хотя иногда они вживаются не сразу. Например, известен опыт, что иногда люди, некоторые, не так много, но есть такой опыт, особенно дети, они еще в этой жизни, уже в новом теле, они уже вошли в новое тело, но у них по разным причинам сохраняется память прошлого, и поэтому они себя отождествляют в какой-то ситуации, которой здесь уже нету, но они еще там живут, их память активна, память прошлого активна. Вот, и поэтому здесь это ребенок какой-то, а может говорить взрослыми словами и еще жить какими-то ситуациями, памятью прошлого, такие вещи известны. Есть в Америке целый институт этого Иэна Стивенсона, который профессионально занимается всеми этими вопросами, исследования этого опыта прошлых жизней. Вот поэтому, хотя, как правило, в большинстве случаев это вживание в новое тело происходит легко и естественно, бывают случаи, когда человек никак себя не может почувствовать в этом теле, так сказать, в своей тарелке, и еще какое-то время живет памятью прошлого. И только потом вот эти вот пласты новой информации, воспитания, окружения уже действуют так на человека, что он принимает эти условия, в конце концов, все остальное прошлое уходит куда-то там в пассив, и активизируется эта программа, и он уже в конце концов отождествился с этим телом и действует с ним. И вот этот вот мир материальной реальности, второй виртуальной реальности, он нужен. Кажется, для чего нужно вообще как бы вот это вот кино, для чего нужна эта реальность, для чего, что Бог с нами играет какие-то такие вот странные шутки, для чего ему погружает нас вот в эту иллюзию, в эти мнимые вещи, зачем нас пугать всеми этими страшилками, реально вроде с душой ничего не происходит, да, если опять же с того же экрана кино в вас что-то стреляет, вы можете там охнуть, подпрыгнуть или еще что-нибудь, вот, но реально ничего не произойдет, потому что, ну, это просто иллюзия, так только кажется, что это что-то такое страшное, вот. Для чего это все? А в действительности у этого второго мира, у этой вот материальной реальности есть очень четкое назначение, потому что у живого существа, у души есть такое очень важное достоинство, которое называется его свободой воли. И свобода воли или свобода выбора может реализоваться только тогда, когда перед нами этот выбор реально есть. Если бы был только духовный мир, только духовная реальность, где Бог в центре и живое существо всегда его слуга, то в таких обстоятельствах говорить о том, что у живого существа есть свобода выбора, это просто декларация пустая. А из чего выбирать? Из одного, что ли? Это как в былые времена. Все единогласно голосуют за одного кандидата. Не из кого выбирать. В чем смысл выбора? Выбор обозначает выбор, по меньшей мере, из двух. Выбор. Иначе говорят, все на выборы. А выборы кого? Кого из кого? Одного из одного? Выбор обозначает хотя бы из двух, понимаете? Вот, поэтому сама идея свободы выбора, она существует, как бы, она реальная является только тогда, когда есть, по меньшей мере, две реальности. Если двух реальностей нет, тогда это просто пустая декларация, что у нас есть свобода выбора. Вот, поэтому эта вторая реальность необходима для того, чтобы гарантировать нам наше право выбора. Это не значит, что мы обязательно должны сюда приходить. Это не обязательно. Вот, но как вариант, возможный вариант нашего существования, эта реальность должна обязательно быть, чтобы гарантировать нам эту возможность. Вот, и те живые существа, которые хотели бы попробовать свою жизнь независимо от Бога, они приходят сюда. И пытаются, так сказать, в этой реальности действовать. Вот. Но, конечно же, эта реальность может действовать только тогда, когда есть оператор, который эту реальность включает. То есть та же самая виртуальная реальность становится активной, только если, скажем, этот механизм запущен в действие. Вот. Поэтому веды говорят, что этот материальный космос существует циклично, по периодам определенным. То есть есть запуск, пуск определенный, включение, начало творения. Это связано уже с такими процессами, как творение Махавишну, когда он из своего тела выдыхает эти вселенные, появляется на свет Брахма, внутри каждой вселенной творец, и уже начинается этот процесс закручиваться. Вот, потом все эти циклы проходят, день Брахмы закончился, Брахма пошел спать, прекращение одного цикла, потом он пробуждается, опять новое и так далее. Вот, то есть эта реальность включается энергией времени. Энергия времени или еще энергию времени называют волей Верховного Господа. Время – это воля Верховного Господа. И он, воля обозначает, что я хочу чего-то. Хочу чего-то. Верховный Господь хотел бы вернуть нас всех к себе. И поэтому его воля, или это время, энергия, это то, что тянет нас к нему. Но в разных формах. Эта же энергия происходит, проявляется в форме гравитации. Почему все падают вниз? Господь тянет нас к себе. Это энергия гравитации, это Господь в форме этого вселенского змея Ананташеши, который находится на дне вселенной, он тянет все вниз. Те живые существа, которые не развивают в себе духовных тенденций, наверх, они все падают вниз. Ниже, ниже, ниже деградируют. То есть, так или иначе Господь тянет, либо через физические законы нас вниз тянет, либо те, кто развили в себе духовные тенденции, они испытывают духовное притяжение. Как, предположим, солнце движется и подсолнух поворачивается за солнцем, четко ориентируется. Точно так же живые существа, которые развили в себе какой-то духовный вкус, они за Богом двигаются. Их Бог уже тянет непосредственно не в форме вот этих материальных воплощений, а Ананташеши, который гравитационно все здесь держит, вот, притягивает, а в форме изначально Верховный Господь, который наверху, который вверх всех поднимает. Итак, вот эта вот реальность предназначена для того, чтобы мы сделали свой выбор. И у души здесь разные желания бывают. Интересно, даже можно определить, как эта машина тела работает. Предположим, мы знаем, что вот это грубое физическое тело, более-менее те, кто изучали анатомию, понимают, как оно устроено. Потом идет тонкое тело, это наши убеждения, наши какие-то вкусы, наши желания, информация, тонкий мир. И между вот этим нашим тонким телом и физическим телом определенная среда, 7 пуговиц, на которые тонкое тело пристегнуто к физическому телу, 7 этих чакр. Это такие органы невидимые, тонкие, через которые тонкое тело пристегнуто к грубому телу. И на грубом уровне эти чакры выражены, как все эти железы эндокринной секреции. И мы можем почувствовать, мы их не видим, этих чакр, мы можем почувствовать, как они есть. Очень просто, снизу доверху. Посмотрите на какое-нибудь эротическое изображение, завибрирует чакра ниже пояса. Человек почувствует возбуждение. Посмотрите на вкусное блюдо, в желудке забурчит, выше чакра включится, манипура. Не наоборот. Когда вы на блюдо посмотрите, не сексуальная чата, не свадистхана, а именно вот это. Знаете, именно четко посмотрите. Следующее, если вы посмотрите какую-нибудь, не знаю, там, мелодраму, душещипательный фильм, где кого-то там убивают, какой-нибудь герой умирает, возлюбленные расстаются, на сердце сразу, плакать хочется, сердце так начинает, человек дышать начинает, так, ну как же так, сострадание, анахата включается. Вы даже не знаете, что там что-то есть, понимаете? Но вы смотрите какую-то определенную информацию, эта определенная информация включает либо низ, либо чуть повыше желудок, либо она включает сердце, или вам говорят, сейчас ваше слово на трибуну, вы вышли, у вас комок в горле, и вы заикаться начали. Вишудха чакра блокирована, если человек, скажем, как-то там волнуется или не очень обладает всеми этими вещами. Просто чакра выключилась, и все. Задачу вам дайте математическую, что будет? Лоб наморщится. Аджна чакра. Так, как же это решить, понимаете? Не ниже пояса, не в желудке, а здесь наморщится, понимаете? Потому что это чакра здесь, которая связана с интеллектуальным пониманием. То есть просто выдавая как бы разную информацию человеку, мы можем почувствовать, что какие-то разные аспекты нашего тела как-то вдруг в резонанс приходят с этими вещами. Почему так? Почему так? Потому что существует эта вот четкая система, этот вот виртуальный такой костюм, скафандр, в котором мы находимся, и разные потребности души, низменные или возвышенные, они проявляются через разные структуры тонкого тела и физического тела. Вот, и поэтому у нас есть как бы устремление туда, и вверх, и вниз. И тело, и тонкое тело помогают вот эти вот и возвышенные, и низменные стремления души реализовать через все вот эти вот центры. И все это привязано уже к грубой реальности, где все эти разные объекты, люди, предметы, какие-то все эти раздражители, стимуляторы нас окружают. И мы смотрим все это, вот она жизнь. Вот она жизнь, мы хотим и того, и другого, и третьего. В этом состоянии мы проводим свое существование. И мы четко убеждены, что это есть окончательно, раз на себя данная реальность. Так же, как человек, который одел на себя этот вот виртуальный шлем и погрузился в эти вещи, на какое-то мгновение он забывает об этом. Или когда мы поглощены каким-то сюжетом, если мы смотрим фильм, и он какой-то очень увлекательный, допустим, этот фильм. Иногда что-то такое настолько противное, думаешь, как это можно смотреть, неохота. Ну? Точно так же человеку, иногда он так живет, думает, как это можно жить вообще, как бы уйти из этого. И он пытается уйти, самоубийство совершить, или каким-то образом выйти из этого сюжета, из этой какой-то игры. Я выхожу из игры, все, он говорит. Да? Но реально он из одной игры вышел, в другую вошел, потому что он остается в рамках материального мира. Это не принципиальное решение, не принципиальный выход. И для того, чтобы выйти из этой виртуальной реальности, из этой вот майи, которая действует очень сильно, нужно понять, кто ее включает в действие. То есть, сами мы этого выключателя здесь не найдем, понимаете? Если, скажем, на каком-то техническом приборе мы еще можем методом тыка, как это включается, выключается, обнаружить, то в этом материальном мире мы настолько вжились, и это как бы такая сцена настолько как бы окружает нас полностью, здесь не видно границы экрана. Здесь все вокруг нас, круговой экран полностью, здесь такое, не знаю, квадростерео восприятие со всех сторон, не ограничено условностями сцены или прямоугольными экрана. Здесь такое, как это называют, full surround, да, то есть полный круговой звук и полностью круговое изображение. То есть это еще, видимо, технологии будущего. Вот. Но поскольку Кришна уже и в прошлом, и в будущем, то он сделал все эти вещи. И вот мы живем окруженные всеми этими вещами полностью, вот, и целиком полностью уверены, что это реальность. Вот. Но когда человек устанавливает связь с абсолютной реальностью, не с этой вот мнимой временной реальностью, а с абсолютной реальностью, то тот, кто стоит в центре, как бы в основе всей этой абсолютной реальности, он и выключает эту штуку. И теперь человек начинает видеть механизм, что люди это очень достаточно как бы такие механичные существа в физическом плане, и даже их мысли движутся по какой-то определенной логике, которая может имитировать компьютер, искусственный интеллект, он, в принципе, компьютеры нового поколения, они там даже могут какие-то шахматы играть и обыгрывать чемпионов мира, то есть, потому что они знают определенные правила, вот 64 клетки, вот там сколько там фигур, да, и все возможные комбинации заложены, все лучшие партии туда напихали, вот, этот компьютер, и он смотрит. Человек может отвлечься, человек может там разволноваться, может папу, маму вспомнить. А компьютер, у него таких проблем нет. Он строго мыслит, холодно, четко и ясно. Если человек слегка немножко как бы в эмоциональную сторону ушел, начал там привязываться к результатам или еще что-то, а компьютер вот сейчас быстро раз-раз-раз-раз и, так сказать, обыграет. Вот. То есть человек, который соприкоснулся с настоящей, с абсолютной реальностью, он вдруг начинает видеть, как этот материальный мир на самом деле очень механистично устроен, все эти механизмы ему открываются, как действуют гуны материальной природы, как действуют те же самые чакры, как действует все здесь, типа взаимоотношений, что-то кому-то, так сказать, сказал или показал, и как люди успокаиваются или, наоборот, раздражаются. То есть видна вся эта вот механистичность, и видно, что эта жизнь не такая уж она как бы и интересно, на самом деле. Здесь все как бы по таким вот клише достаточно предсказуемым происходит. Вот. И для такого человека уже этот материальный мир становится не столь интересным. Он не более интересен, чем как бы, игрушка такая, просто очень здорово сделанная, но не более того. И следующим его шагом становится уже движение в сторону настоящей реальности. То есть мы не просто развенчиваем иллюзию этого материального мира, давайте уйдем из этой иллюзии, а мы бы хотели отсюда уйти в настоящую реальность. Вот. И духовный процесс – это научный процесс перехода из виртуальной, из мнимой реальности в настоящую, абсолютную реальность, в реальность вечности, там, где живое существо уже не покрыто этим скафандром, который заставляет его переживать все эти вот какие-то ложные эмоции, потому что реально с душой ничего не происходит, когда какая-то трагедия с телом или что-то еще происходит, люди ахают, охают или радуются. Вот, когда люди любят друг друга, это как вот два робота, просто два тела взаимодействуют друг с другом. Вот, но на духовном уровне никакого соприкосновения не происходит, поэтому эта любовь рано или поздно разочаровывает живые существа, они разрывают эти отношения, интерес этот пропадает, потому что реального духовного контакта не произошло, просто какой-то физический контакт. И так во всем. Никакие вот эти вот материальные взаимодействия, контакты, отношения, они не могут удовлетворить живое существо, потому что духовного контакта не происходит. Вот. И настоящая реальность – это реальность там, где душа, не покрытая вот этим вот виртуальным скафандром, соприкасается с Богом и с чистыми такими же душами, без покрытия всех. И там происходит настоящий эмоциональный обмен. Здесь вот в комментарии интересно сказано, что в идеале наши эмоции должны быть связаны с Верховным Господом, который является вечной истиной. Страх навеки покидает человека, когда он принимает убежище у лотосоподобных стоп Господа. Тогда человек сможет наслаждаться чистыми эмоциями в состоянии освобождения. Чистые эмоции – это очень глубокие эмоции. Здесь все очень как бы такое поверхностное. Даже какой-нибудь любимый фильм, все что угодно, вы можете посмотреть 2, 3, 4, 5 раз, все. На этом уже как бы конец. Больше это не представляет никакого интереса, вы уже выучили наизусть. Вот, потому что здесь как бы есть какой-то предел глубины, дальше этого пойти уже нельзя. Настоящая духовная реальность, настоящие подлинные эмоции – это эмоции, которые бесконечны по своей глубине. Нам даже невозможно это понять, потому что такого опыта здесь нет. Здесь способность любить, способность переживать что-то, способность чувствовать, радоваться, она рано или поздно натыкается на какую-то определенную стенку, какой-то предел эмоциональный, и все. А духовный мир, он бесконечен вот в этой в глубине вот этих и разнообразии эмоциональных переживаний. Они не отталкиваются на эти границы. И там мы взаимодействуем не с такими вот несограниченными существами, как здесь. Здесь мы сами ограничены, те, кто окружают нас, тоже ограничены. Вот. Поэтому наш опыт очень ограниченный. И поэтому все время пытаемся как-то расширить. В духовном мире живое существо, само существо, оно проявляет наилучшие качества, и оно там взаимодействует с такими же очищенными живыми существами, достигшими совершенства. И самое главное, конечно, ради чего мы пытаемся двигаться в духовную реальность, это Кришна, самая привлекающая личность, эталон, архетип совершенства, архетип всех совершенных личностей, из которых уже как бы исходят все остальные качества, просто отражаются рикошетом здесь в этом материальном мире. То есть он есть воплощение вот этого абсолютного совершенства. И с ним мы имеем возможность там развивать все отношения. То есть смысл в том, чтобы не просто порвать какой-то иллюзией, выйти из зала, из кино, выйти из этого какого-то сюжета, который, может быть, нам не нравится, или мы считаем, что у нас какая-то роль не та, почему-то я не герой или еще что-то у меня не получается. Смысл не только в этом, а смысл в том, чтобы войти в другую реальность. То есть эта реальность, она описано в священных писаниях, наиболее эзотерический слой духовной литературы – это так называемые бхакти-шастры, то есть произведения, книги, которые описывают природу бхакти, природу любви, качество Кришны, качество взаимоотношений с ним, саму духовную реальность – это очень-очень сокровенные тонкие вещи. То есть теперь мы можем узнать, что это иллюзия, а есть реальность, которая просто здесь отражается. И через вот эти вот материальные три качества природы, через три гуны, благо, страсть, невежество, перемешивается, дает какое-то разнообразие, палитру этого материального мира. Вот. И начинается все с этого момента разгипнотизации, когда нам говорят: ты не тело. Первое, ты душа внутри тела. Тело – это просто костюм, который одет на тебя. Ты не из этого мира. Этот мир – это просто виртуальная реальность, это временная реальность, где все меняется, роли меняются, положение меняется, эпохи меняются, возраст меняется, тело меняется, все меняется. То есть происходит разгипнотизация. Эта разгипнотизация в действительности приносит человеку большое облегчение, потому что материальная ситуация может быть хорошая, может быть плохой, но какой бы она ни была, она в любом случае уходит под воздействием времени. Вот. И разгипнотизация обозначает, что человек перестает отождествлять себя с этим, с чем-то, с материальным. Но ему нужно какое-то убежище. Мы не можем, опять же, я говорю, висеть просто в какой-то пустоте, нам необходимо где-то укрепиться. Вот. Поэтому, разрывая отношения с этим миром, человеку предлагают укрепиться в духовной реальности. И ему предлагается с самого начала вторая, высшая, вернее, первая реальность, духовная реальность, от которой идет вот это вот материальное отражение. Есть совершенная личность, Кришна, вокруг него совершенные преданные, совершенный мир, вечный мир, где знание, счастье царит. Это реальность, в которой предлагается принять убежище. И дается процесс. Привязаться к Кришне можно, медитируя на его образ, медитируя на звук его имени, общаясь с людьми, которые ему служат, изучая его слова, которые изложены в Бхагавадгите, Шримад Бхагаватам, вкушая пищу, на которую он посмотрел, его взгляд очищает все. Мы знаем, что даже взгляд человека может так, человек так может посмотреть, что сглазит, дурной глаз можно посмотреть. А можно так посмотреть с любовью, и человек испытать какую-то радость, ощущение. Как смотрят влюбленные друг на друга, это одно. Или как враги друг на друга смотрят, совершенно другое. Точно так же, когда на нас посмотрел Верховный Господь, или на наше подношение, у нас считается освященным, человек теперь принимает освященную пищу, он слушает слова или читает слова, которые зашли от совершенной личности, совершенной философии, книги, в которых нет ошибок, общается с людьми, которые приобщаются к этой реальности. Вот процесс, при помощи которого мы устанавливаем связь с высшей реальностью. И если человек установил эту связь и почувствовал некоторый комфорт духовный, он понял, что в духовной реальности ему лучше, если он живет по всем правилам духовной жизни, по всем правилам, внимательно, безоскорбительно воспевает святое имя, понимает, что божество и сам Кришна это одно и то же, внимательно погружает свой разум в священные писания, очень, так сказать, вежливо, аккуратно обращается с преданными слугами Кришны, вот, то если он правильно практикует процесс, у него внутри появляется это ощущение комфорта, гармонии, защищенности, преданности, радость от преданности. Он начинает испытывать эту вот премананду. Есть разные виды ананды, блаженства. Есть ананда, которая приходит к нам от материального наслаждения, которая, когда человеку очень хорошо, в материальном плане какие там слова используются, чтобы сказать, что там? Класс, да? Кайф, что там еще раньше говорили, какой-то там ништяк, да? Еще что-то. Такие грубые слова, которые отражают эту грубую ананду. Ананда от соприкосновения с материальными элементами. Вот, есть гьянананда, блаженство от постижения тонких вещей, когда человек наслаждается произведениями искусства. Это гьянананда, когда вы читаете какие-то произведения, оторваться не можете. О, какая книга, какие идеи, о, как здорово. Или слушаете какую-то музыку, или что-то еще такое, смотрите какой-нибудь фильм. Это гьянананда. Это блаженство от постижения тонкой реальности. Человек настолько погружен в эти вещи, что тут уже другие слова какие-то, более возвышенные, наверное, появляются, не знаю какие. Вот. И есть ананда, блаженство от освобождения, когда живое существо освобождается от материальной реальности, брахмананда, он понял, как бы, как знаете, вообще в такое вот состояние блаженства выпадает из всех материальных ситуаций, он чувствует, что я полностью душа, свободная от всего, нет никаких сожалений ни о чем, потому что даже самый интересный фильм, самая интересная книга, такое противное слово, конец, о, и все, и как же это закончилось наслаждение. Перечитывать сначала или продолжение следует, что-то еще. А брахмананда обозначает нет конца, нет конца, бесконечный человек находится в этом состоянии, и ананда. И высшая форма ананды или блаженства называют премананда. Премананда – это счастье от любовных отношений с личностью Бога. Это самая высшая форма ананды, самая высшая форма блаженства, которую может человек испытать. Кто-то просто от пищи, он поел, закусил, вот ему это хорошо, кто-то от знания, кто-то от освобождения. Вот. И высшая форма ананды – это блаженство взаимоотношений с совершенной личностью. Вот. Поэтому, когда человек правильно практикует процесс преданного служения, то его начинает посещать. Сначала эти отблески, конечно, премананду самому пережить очень сложно, находиться нужно на уровне чистой любви, но по меньшей мере какие-то лучики, какие-то маленькие фрагменты, капельки, крохи этой премананды уже перепадают новичку, и он думает, в действительности, в духовной реальности веселее. Останусь-ка я здесь. Вот. И теперь он начинает развивать свои отношения с духовной реальностью уже более серьезно. И чем более крепкими становятся его отношения с Кришной, тем более свободными, как бы такими уже не натянутыми, становятся его отношения с этим материальным миром. Вот. И когда отношения с Кришной основаны полностью, теперь отношения с материальным миром, то есть с этой виртуальной реальностью, с этим скафандром, они легко рвутся. В тонком теле, в эго, в уме больше нет желания живого существа через это тело наслаждаться или какое-то подобное. или лучшее, или худшее материальное, ползучее, прыгающее, плавающее, летающее, тело полубога, тело еще кого-нибудь, там, мокрица какой-нибудь. Вот. Все. То есть, когда внутри, в тонком теле человека наступает вот это вот ощущение радостной преданности, любви и желания общаться с Богом все больше и больше, это и есть как бы момент, когда отношения с материальным миром уже с этой виртуальной реальностью легко прерываются, и живое существо получает, так сказать, визу, право разрешения на возвращение в духовную реальность. То есть из виртуальной, мнимой реальности мы можем перейти в настоящую реальность. И в этом, собственно говоря, и состоит смысл процесса, когда нам предлагают, допустим, ограничить свою греховную деятельность, не ешь то, не пей того и все прочее. Это обозначает, поставь свою материальную деятельность в рамки какой-то определенной культуры. Чтобы безболезненно уйти из этой материальной реальности, сначала нужно выйти из ее грубых слоев. Сначала нужно выйти из таких грубых слоев, как страсть и невежество. Сначала подняться в благость. Вот так это происходит. Сначала перестань грубыми вещами заниматься. И когда человек поднялся в благость, и в благости практикует свою связь с духовным миром, с высшей реальностью, тогда вот это вот покидание материальной реальности происходит более-менее безболезненно, легко. Если человек находится в состоянии страсти, ему сказать, ну все, с сегодняшнего дня, значит... ты возвращаешься к Кришне. Нет, это будет совершенно непривлекательная идея. Вот из такого состояния самого низу сразу скакнуть наверх невозможно. Если вы находитесь где-нибудь у подножия горы, в долине, там одно давление, а на вершине горы там другое давление. И вы не можете сразу перейти. Знаете, вы должны пройти постепенно, иначе у вас будет просто баротравма. Перепад давления, вы не сможете жить. Поэтому происходит процесс постепенного возвышения, постепенного перехода. Вот. Поэтому сначала через определенные ограничения человек должен выйти из грубых слоев материи, из невежества и страсти, подняться в благость. И тогда практика отношений с Кришной становится такой естественной, нормальной. И уже выход из материальной реальности не такой болезненный, как для человека, которому кажется в страсти, что там чего-то там не есть или чего-то там не пить, это издевательство над личностью, как вообще такое может быть. А в благости это кажется вполне нормально. То есть другие вкусы, другое сознание. Сознание чувство по-другому в благости функционирует, по-другому оценивает все эти события. Вот. Когда в страсти и невежестве люди узнают что-то о духовности, говорят, вот это да, чудеса, вот это вот чушь, как такое может быть? То есть у них сознание по-своему функционирует, когда они в невежестве и страсти находятся. А когда в благости, другие оценки, другие точки отчета, другие критерии совершенно, одни и те же вещи совсем по-другому оценивают. Вот, поэтому это очень научный процесс постепенного перехода из низшей реальности в высшую реальность. Вот, и здесь человек может эти вещи все проверять на непосредственном опыте. То есть это практика. Духовную реальность также можно почувствовать, ощутить, как и материальную реальность, если правильный процесс практиковать. Вот поэтому даются практики воспевания святого имени, изучение священных писаний, поклонение божеству, общение с преданными, посещение святых мест или храма. Но также, кроме этого, даются еще правила, как это нужно делать, как, чтобы святое имя открыло свою природу, чтобы божество, чтобы священные писания, чтобы преданные были добры и милостивы к нам. Для этого существуют правила правильного взаимоотношения, потому что святое имя – это сам Кришна. И поэтому относиться нужно не просто как к какому-то слову, мало ли там какие слова бывают, вот, а относиться как к личности. Это форма. Кали, Кала, Нама, Рупа, Кришна, Аватара. Кришна приходит в этот век как Нама, Рупа, в форме святого имени. Божество – это тоже сам Верховный Господь. Но чтобы это почувствовать, правильное отношение должно быть, правильное понимание. Вот поэтому практика должна всегда сопровождаться знанием. Знанием, правильным пониманием, что мы делаем. Если мы совершаем действия с правильным пониманием, тогда эти действия дают нам свой эффект, и мы начинаем утверждаться в духовной реальности. Эта реальность для нас перестает быть просто какой-то верой, просто там непонятно чем, заоблачным далеким. Это реальность, в которой можно жить, на которой можно стоять, в которой можно держаться. Это основная реальность. Вот. А материальная реальность, если мы сами с ней как бы научно не обойдемся, если мы из нее красиво не выйдем при помощи духовной практики, нас просто на пинках выгонят. Понимаете? Это реальность, понимаете? Реальность такова. Не хочешь уходить сам, на пинках выгонят. Потому что каждую душу из тела просто, грубо говоря, выпнут. Просто выпнут. Кто не хочет уходить, того вытащат. клещами. Есть такие существа, ямадуты называются. Вот, описываются у них все их зверские методики, как они душу из тела. Вот, то есть это просто грубая реальность. Либо ты научно и красиво, спокойно сам перейдешь из одной реальности в другую, а если нет, значит экзекуция легкая будет, очень болезненная на самом-то деле. Вот, поэтому, наблюдая динамику жизни, наблюдая логику времени, наблюдая, как сказать, вот одно тело шевелилось, уже не шевелится, потому что душа уже ушла, можно спокойно экстраполировать этот факт на себя, что, скорее всего, и со мной это произойдет рано или поздно. Так вот, либо я красиво из этой реальности уйду, подготовившись, так сказать, уже все заранее сделав, а если нет, тогда печален будет мой конец, так сказать. Как пел один мой друг, гадать не умею, говорит, но все-таки знаю, что смерть моя будет не слишком красивой. Вот. Она редко бывает красивой. Красиво умирают только преданные. Люди, которые в действительности готовятся к переходу в духовную, привлекательную реальность. А когда люди, для людей смерть это просто какая-то страшная, от которой они все время как бы вот так вот руками, нет, не хочу, а сила времени их неизбежно туда тянет, тогда... неприятный опыт. Вот. А когда человек знает, что за смертью высшая и лучшая реальность, и при жизни он уже установил эти отношения с ней, тогда он идет спокойно. Для него смерть это просто как бы такой, ну, момент перехода. Может быть, немножко неприятный, связанный с моей прошлой кармой, какие-то болезни, что-то еще. Вот. Но когда я знаю, что за этими дверями меня ждет Кришна, и он даже через них пройдет, чтобы встретить меня, то смерть становится чем-то совершенно другим, на самом деле чем-то возвышенным. Люди говорят, умер как святой. Святые, они умирают по-другому. Другое выражение лица, нет каких-то таких ужасных там, переживаний, всех этих вещей. Все смягчается, потому что духовная природа. Человек шел всю жизнь навстречу этой духовной реальности. Эта духовная реальность также идет ему навстречу. И духовная энергия, она смягчает все эти материальные процессы. Вот поэтому духовную реальность можно прочувствовать, ощутить. В этом обязанность цивилизованного человека начать процесс, который утверждает его в духовной реальности. Вот. И тогда... эта материальная реальность, она потеряет для него какую-то особую привлекательность, точно так же, как реальная жизнь всегда интереснее, чем кино. Всегда интереснее, чем кино. Вот поэтому и ощущения совершенно другие. Вот, сейчас мы находимся в этом таком кинотеатре замкнутом. Вот, и играем какие-то временные роли. А задача состоит в том, чтобы проснуться от всего этого к своей изначальной реальности. И для этой цели и существует духовный процесс, который помогает нам перейти из реальности сна в реальность духовного бодрствования. Хари Кришна. Вопросы какие-то есть? Смотрите, в каком мире говорится, что семь обладают сознанием, да? Все, земля и вода и так далее. Также тела живых существ не отличны от них самих. И также все обладают сознанием. Тела живых существ? Не отличны от них, правильно? Но живое существо, душа и тело это одно и то же. Ну, так. А, это, ну что, не понял, как происходит процесс питания в духовном мире? Если подвергаются некоторые вещества, обработки химической, какой-нибудь другой, их могут варить, жарить, пережевывать. Таким образом, они соглашаются на это все, и безболезненно потом все это дело проходит. Вы, наверное, воспринимаете эту ситуацию опять же с позиции материального. Если нас жарят, то, наверное, нам больно, да? Огонь нас жжет. Я немножко слышал, как один ученик Шрилы Прабхупады, Дина Банху, пробовал в Вриндаване, рассказывал историю, некоторые детали, такие эзотерические детали, истории про Дамодару, Кришну, которого мать Ешода привязывала к ступе веревкой за то, что он баловался. Вот. И там как была ситуация, начало сюжета, что мать Ешода поставила на плитке молоко кипятить, а сама кормила Кришну. Потом она Кришну положила. А, и в это время и Кришна был настолько увлечен этим, что молоко подумало. молоко, которое было в кастрюле, подумало. Мы же думать мы смеем. Вот, что, наверное, молоко из груди матери Ишоды вкуснее для Кришны. Как он будет пить нас? Меня, так сказать, молоко, подумала. Надо на себя каким-то образом обратить внимание. И поэтому молоко стало выкипать. Не по закону, вот здесь физики, да, что температура, расширение, поэтому оно пошло через верх, а по закону расы, любви. Вот, что молоко решило обратить на себя внимание. И оно стало выкипать. И мать Ишода тут же положила Кришну, оторвала его от своей груди, положила его на кровать, побежала, значит, на кухню молоко это снимать. И теперь Кришна подумал, это что такое? Мать меня оторвала от груди, прекратила меня кормить просто ради этого молока. И так далее. И там описаны разные такие сюжеты о том, как, значит, молоко решило обратить на себя внимание тем, что оно решило покончить жизнь самоубийством. В огонь решило прыгнуть из этой, из кастрюли. Вот. А мать Ешода побежала спасать это молоко. Потом он там долго рассказывал о том, как эти самые цветочки из венка на голове матери Ешоды тоже там как-то выпрыгивали, чтобы упасть под ноги Кришны, чтобы он по ним прошелся. То есть много таких вещей, которые могут показаться нам каким-то, какой-то сказкой или абсурдом. Или сюрреализмом каким-то непонятным совершенно. Вот, там молоко может кипятиться, но это не обозначает, что это связано с элементом боли. То есть мы просто проецируем свой материальный опыт, и поэтому нам кажется, что вот меня на печку посади, значит, все будет конкретное ощущение. Может быть, да, может быть, нет, но поскольку этот материальный мир – это мир страданий, то здесь страдания – это проявление греховности. В духовном мире страдания не существует, потому что нет греха. Живые существа полностью духовны. Вот, поэтому там нету как бы, вот этих вот всех, нет механизма наказания, там не за что наказывать. Вот, поэтому там не существует страдания. Внешние процессы могут происходить похожи на наши, что-то там кого-то режут, варят и так далее. Но это не связано с негативными какими-то эмоциями. Более того, хотя все там обладает сознанием, это совсем не обозначает, что все там является живыми существами. Есть так называемые шакти, энергия. Можно допустить энергия питания. Вот вещи, которые приобретают энергия питания, пушти. Пушти – это одна из энергий, знаете? Тушти – энергия удовлетворения, пушти – энергия питания. Слышали? 16 энергий Кришны, пушти, да? То есть то, чем питаются живые существа. В материальном мире энергия пушти приобретает форму овощей, фруктов, злаков, того, сего, другого. В духовном мире от этого вот пушти-шакти энергия присутствует в своем первозданном виде. И она может приобретать тот же вид съедобных предметов в пушти. И мы питаемся. Но там это все нужно не потому, что организму духовному нужны белки, жиры, углеводы, а потому что это обмен расой. Потому что это жить это как бы один из элементов жизни, питание. И есть это вкусно. Мы едим не потому, что это полезно, мы едим потому, что вкусно, понимаете? Вот, если бы пища не была вкусной, то это был достаточно нудный процесс. Там какое-то количество вводить в себя там, этих белков, жиров, углеводов, еще неинтересно. Вот. А поскольку это вкусно, ой, сладенькое, солененькое, кисленькое, еще какое-нибудь, вот, люди едят это, и попутно они получают питание. То есть там, в духовном мире, в питании нет необходимости как бы энергетически. Там есть необходимость питания как с точки зрения вкуса, расы. Вот, поэтому это пушти-шакти, энергия поддержания или питания, она может быть представлена в виде тоже каких-то разных предметов, которые не обязательно живыми существами являются. Так, можно переселяться, все, хорошо. Да. История, что происходило с Наратом Тасом Такуром, он в духовном мире в медитации готовил для Господа. И молоко. Да. И в этом мире он возвращался, у нее иногда это молоко убегало сразу. Ну, и пальцы обжигало. Руки у нее были обварены. Так. И все многие видели обмотанные руки, они говорили, он там готовит для Наратки, и поэтому у него часто такие ожоги получаются. Боль и нет боли, да. Это говорит как раз о разнице между духовной реальностью и материальной реальностью. В духовной реальности там нет боли, потому что там нет нервной системы. Это мир блаженства. Это мир блаженства. И даже так называемая боль, ну, когда там разлука какая-то, еще прочее, это одна из форм экстаза. Вот. В духовном мире ожог получить невозможно. Ожоги он получал здесь, на материальном теле были, да, следы его? Да. То есть это говорит о том, что пока у человека есть еще материальное тело, это обозначает, что у него есть какая-то еще форма привязанности к этому материальному миру. Это была его рагануга садана. То есть то, чем занимался Наратан Дас Такур, рагануга садана. А садана – это еще не высшая форма духовной практики. Еще есть бхава и према. То есть на уровне садана еще существует элемент кармы. А там, где остается элемент кармы, значит, остается элемент боли. И то, чем занимался Наратан Такур, называется рагануга садана. Наша практика называется вайди садана. То есть практика по правилам и предписаниям. Он практиковал уже на уровне спонтанной привязанности. Но тем не менее это садана, практика. Вот это обозначает, что чувствительность материального тела остается. И поэтому, когда эта вот реальность духовная и материальная взаимо, так сказать, проникали, он отсюда, из материальной реальности, совершал усилия, чтобы идти в духовную реальность. И потом из духовной реальности те процессы, которые она происходила, они проявлялись здесь также, то здесь это происходило по законам материального мира. В материальном мире, если вы касаетесь горячего горшка с молоком, значит, вы обжигаетесь. Вот поэтому, находясь в материальном мире, в материальном теле, он получал по законам этого материального мира за какую-то там, может быть, неосторожность. Как-то там, может быть, он не совершенно образом это делал, я не знаю, какие детали. Вот. Но принцип таков, что пока мы находимся в материальной реальности, у нас действуют законы этого материального мира. Вот. В духовной реальности там уже все другое. Иначе можно вспомнить историю о том, как у Кришны голова болела, да, еще что-нибудь такое. Болит ли у Кришны голова? Что здесь является причиной головной боли? Не знаю, спазм сосудов или еще что-нибудь такое. У Кришны нет сосудов. Выше Панишат сказано, не имеющий вен сосудов. А можно так вот, вот этот момент объяснить. Дело в том, что в этом мире, когда соприкосновение с огнем или с горячим, мы естественно понимаем, вот гипноз там проводили там люди, вот, вмешали там что-то. Ну понятно, хорошо, да. Вопрос. Это просто тело должно вот так отреагировать. Вот да. И все. Оно просто должно так отреагировать, да. Это материальное. Да. Да. В чем вопрос, я не понял. Причем это тело может отреагировать даже и без огня, может отреагировать. Эти опыты известны с гипнотизерами, когда человеку к руке холодную копейку прикладывают и говорят, каленый пруд, у него раз ожог третьей степени. Хотя там просто была холодная монета. А ожог как от прикосновения к каленым прутом, понимаете? Вот. Поэтому. Это реакция просто тела. Это реакция тела, реакция ума. Зависимы ли друг от друга гуна благости? И что? Умонастроение служения преданного. Умонастроение служения – это состояние души. Для души преданность – это нормальное состояние. Сейчас мы из себя пытаемся ее выдавливать, потому что душа покрыта. Покрыта. Вот. Если, скажем, у вас что-то есть в тюбике, вот, покрыто тюбиком, нужно давить, чтобы из тюбика что-то вышло. Вот. А когда душа не покрыта ничем, то преданность из нее исходит естественным образом, легко. Это ее естественная природа. А сейчас эта преданность покрыта умом, разными концепциями, представлениями, каким-то знанием, какими-то комплексами и так далее, физическим телом, отсутствием традиций, отсутствием навыков и так далее. Поэтому эту преданность из себя выдавливать приходится. И чем больше, естественно, невежества, страсти, тем труднее проявляться этому духу преданности. В благости это происходит более-менее естественно, потому что благость – это наиболее мягкая гуна сама по себе. Она тоже оскверняет человека, она может осквернить человека гордостью, каким-то таким вот излишней привязанностью к чистоте, к правилам и так далее. Это тоже как бы в благости тоже есть свои издержки, я согласен. Вот. Но тем не менее, это наиболее чистая гуна. Вот. И в благости преданность проявится больше, если человек взялся вообще за саму идею преданности. Он может за эту идею преданности в любом состоянии, в невежестве, в страсти, как угодно. Вот. Но если он за саму идею преданности взялся, уже практикует преданность, даже если он пока еще совсем, так сказать, неопытный, тогда в благости, естественно, преданности будет больше проявляться, потому что это наиболее тонкая оболочка. Если человек просто практикует благость, не став на путь преданности, то Он может стать очень гордым интеллектуалом, философом, кем-то еще, в то время как начинающий бхакта, пускай в страсти неверности, будет иметь больше преданности сами по себе. Поэтому, если мы просто развиваем благость без преданного служения, совсем не обязательно. Но если человек все-таки начал с преданности, в любом положении, в каком бы он ни находится, то тогда в благости, естественно, до преданности будет больше. Почему Будда сказал, что люди не понимают духовную реальность, если они говорят, что материальные иллюзии, а по логике вещей без реальности не бывает иллюзии? То есть если иллюзию убрать, получается, ничего не останется. То есть не может быть иллюзии без реальности. Следствие. Я тоже не понимаю, почему. Надо у буддиста спросить. А? Они буддисты очень хорошей логики ставят материально. Ну, в общем-то, да, но мы знаем, что на одного хорошего логика приходится всегда какой-то еще лучший логик. Я думаю, что на ваш аргумент они бы тоже что-нибудь нашли. В одном из томов читания Чаритамриты, в одном комментарии Шрила Прабхупада рассматривает, там, где Господь Чайтанья спорил с буддистами, он 9 основных постулатов буддизма с точки зрения логики разбивает. Там большой комментарий, несколько страниц. Вот. Сейчас уже не помню, конечно, всех там деталей. Вот. Но при желании это можно рассмотреть. Вот. Но они упражняются в логике. Но логика сама по себе рождена из материального ума, поэтому она ограничена. Вот. Просто дело в том, что у людей разное мышление, и для кого-то вполне хватает простых логических выводов. Я помню, что когда 20 лет назад, среди 80-х годов, меня буддизм вполне устраивал. Я читал хорошую философию, я даже переводил книги по ней. Ну, вообще отлично, все очень логично было. И я не считал, что чего-то мне не хватает, казалось, что очень здорово. Прошло несколько лет, я подумал, вообще, что за философия какая-то странная. Знаете, тут же того, нет, вообще непонятно, что здесь есть. Вот. Но на каком-то этапе моей жизни мне казалось, что это очень здорово, это очень даже, так сказать, хорошо, продвинуто. Знаете. Вот поэтому на каком-то этапе люди могут быть вполне счастливы некоторыми идеями. Знаете. Дети вполне счастливы своим пониманием мира, и они не хотят взрослеть, даже некоторые говорят, хорошо, что папа, мама заботится, гуляй, бегай, там, ничего не надо. Вот. Их устраивает их вот это вот мировоззрение. Но закон в сознании есть, в сознании все-таки есть вот эта вот раса, это личностная природа, и по мере очищения сознания она просто выкристаллизовывается, она просто проклевывается, как вот цыпленок из яйца, до какого-то момента он в яйце лежит и кажется, все в порядке, он там чувствует себя защищенным. Но в какой-то момент начинает чувствовать, что эта скорлупа является уже его не защитой, а наоборот ограничением. И тогда он начинает проклевывать. Понимаете? Вот, то есть до какого-то момента нам кажется, что все хорошо, замечательные концепции, все прекрасно. Буддизм или что-то еще, там какой-нибудь изм, вот оно, все здорово. Вот. Но поскольку сознание личностно, пока вот эта вот личностная природа не проклюнется, мы будем в этом яйце ворочаться, этих убеждений. В конце концов, человек должен выйти на свободу, личностная природа должна проявиться. Понимаете? Поэтому это не вопрос, почему там так или не, и почему там эдак. Это просто система для определенного уровня понимания, для определенного уровня знания. И она на определенном этапе вполне приемлема, кажется. Она выполняет свою историческую роль, там что-то еще.